Глава 29. Копы нашли и обезвредили последнюю бомбу бомбилы в среду вечером, около 8 часов. Мы с мамой смотрели в поле зрения по телевизору, когда ведущий новостей ворвался со специальным выпуском. Собаки-ищейки сделали немало обходов, ничего не обнаружив, и сапёры уже собирались их убирать, когда одна из них подняла тревогу в посудном отделе. Они уже несколько раз там были, и на полках не было места, чтобы спрятать бомбу. И тут один из полицейских случайно поднял голову и увидел потолочную панель, немного сдвинутую со своего места. Вот где была заложена бомба. Между потолком и крышей. Она была привязана к балке эластичным оранжевым шнуром, как у банджи-джамперов. Террио действительно хотел пустить в ход свой козырь. 16 динамитных шашек и дюжину капсулей детонаторов. Он вышел далеко за рамки будильников. Бомба была подсоединена к цифровому таймеру, очень похожему на те, что были в фильмах, о которых я вспоминал. Один из полицейских сделал снимок после того, как бомба была обезврежена, и он был опубликован в «Нью-Йорк Таймс» на следующий же день. Она должна была сработать в 5 часов вечера, в пятницу, когда в магазине было бы больше всего народу. На следующий день, на «Нью-Йорк Ван», мы вернулись к маминому любимому каналу. Один из саперов предположил, что это обрушило бы всю крышу. Когда его спросили, сколько людей могло бы погибнуть при таком взрыве, он только покачал головой. В тот четверг, вечером, когда мы ужинали, мама сказала: «Ты поступил правильно, Джейми. Сделал хорошее дело. Лиз тоже, каковы бы ни были ее причины. Это наводит меня на мысль о том, что однажды сказал Марти». Она имела в виду мистера Беркета, на самом деле профессора Беркета, все еще почтенного и все еще держащегося. И что он сказал? «Иногда Бог пользуется поломанным инструментом». Это была цитата одного из древних английских писателей, о которых он преподавал. «Он всегда спрашивает меня, чему я учусь в школе», — сказал я. «И всегда качает головой, как будто думает, что я получаю плохое образование». Мама рассмеялась. «Это человек, который просто напичкан образованием, и его ум все еще остер, остер и сосредоточен. Помнишь, как мы с ним ужинали на Рождество?» «Конечно! Бутерброды с индейкой и клюквенным соусом. Крутяк! Плюс горячий шоколад!» «Да, это был хороший вечер. Будет грустно, когда он уйдет. Ешь! Есть яблочный крисп на десерт. Барбара сделала. И Джейми». Я посмотрел на нее. «Не могли бы мы больше об этом не говорить? Просто оставить все в прошлом». Мне показалось, что она говорит не только о Лис или даже о Террио, но и о том, что я вижу мертвых. Это было то, что наш учитель информатики называл глобальным запросом, и меня вполне устраивало. Даже больше, чем вполне. «Конечно». Тогда, сидя в нашем ярко освещенном кухонном уголке и поедая пиццу, я действительно думал, что мы могли бы оставить все в прошлом. Только я ошибался. Я не видел Лиз Даттон еще 2 года и почти не вспоминал о ней, но в тот же вечер снова увидел Кена Террио. Как я уже сказал в самом начале, это страшная история.